«Ты чего натворила?» Душевую кабину заполнил Кумар. Хотелось не только смыть кладбище, но и прокипятить тело. Кажется, что я пропахла смертью, унесла ее с собой. Я читала роман, где женщины обмениваются кожей, снимают как комбинезон через шрамы и надевают чужую. Я бы свою тоже стянула и отдала в химчистку. Она мне в целом нравится. Гладкая, мягкая, даже на стопах. Но этот кладбищенский запах из помёта грачей, синтетических цветов, поминальной водки и сырой земли не побороть даже растворителем. Моя кожа раскраснелась от кипятка и жесткой мочалки. Уже горит и чешется, как от комариных укусов. Еще немного, и останутся ссадины. Хватит кожу мучить. Раздвигаю душевые дверцы, иду к мутному отражению в зеркале. Вглядываюсь и вижу трещину посередине, от головы до живота. Расхожусь на две части, как дерево после молнии. «Дэн, ты был моей левой или правой? Если бы я назвала тебя своей половиной, ты бы промыл мне рот с мылом. А сейчас уже ничего не сделаешь». От двери ванной 5 шагов наискосок. Чувствую себя шахматной фигурой, перемещаясь по этим квадратам родительского линолеума. 3 приставными, поворот, еще 4 размашистых шага, и я на кухне. Подхожу к крану. Мыльница справа, губка слева. Таков мамин закон. Мир пойдет прахом, сгинет, сгорит в пожаре, перекувыркнется на голову и обратно, но мыльница с губкой останутся на месте. Любые перестановки и возражения в духе «а какая разница?» приближают смельчака к кончине. Открываю холодильник. В отсеке для яиц разброд. Пустые ячейки случайные, без логики. Сначала навожу порядок, а потом беру 2 крайних. Мамина дочка. Вообще яйца невкусные в любой интерпретации, хоть вари, хоть жарь, хоть с чистым золотом поливай. Но их все равно все едят. Утром швырнул их на сковороду и пошел чистить зубы. Понимаю, удобно. Я тоже научилась их есть. Сначала на завтрак, а потом как прижмет, если нет времени, сил или ничего другого съестного. Их можно спасти, посыпать зеленью или залить соусом. Но сегодня не до изысков. Поддерживаю жизнедеятельность минимальными усилиями. С утра выпила только жжёный кофе на заправке. Кофе — спонсор моей тревожности, но сейчас это даже не помогает. Придает взвинчивости и сил. Смотрю на часы в коридоре, прикидываю, сколько у меня есть времени до встречи с родителями. 40 минут. Достаю комп из сумки. Захожу на страницу Дэна. На аватарке его портрет, нарисованный карандашом. Линии расходятся от центра, тянутся от носогубки до уха и исчезают за границами листа. Никогда не спрашивала у Дэна, кто его так нарисовал. Наверное, тому человеку он нравился. Это было взаимно? Что я вообще знаю о Дэне, не считая школьных историй? Как часто он болел? С кем встречался? Мы обсуждали трехмерную математику, дачу лунного короля, звезду полыни, другие глупости. Но поверить, что Дэн, с которым я дружила, это тот же Дэн, который убил себя, я не могла, поэтому отрицала версию с самоубийством. Это бы означало, что я его совсем не знала. Кто я вообще тогда такая? Ему и себе. Вспоминаю парня с мутными глазами, который на похоронах подставил рубашку для слез тети Лены. А он кто такой? Не похож на местного и не похож на родню. Пишу Егору. Видел высокого парня, дохлую рыбу? Который платок для матери? Да. Кто такой, не знаешь? Подозрительный. Не-а. Проведи спиритический сеанс. Дэн уже у праотцов. Подскажет, кто чё. Иди потычь в математичку. Поговорили. Лезу читать местные новости. Житель города сжёг себя в квартире. И фотки Дэна из ВК. Клетчатая рубашка, прищуренные глаза, будто резко включили свет, губы тесно сомкнуты. Ей 5 лет. Рассматривала ее много раз, а теперь листаю вниз скорее. В тексте говорится о следах горючего и самоубийстве как основной версии следствия. Строчки царапают глаза, заполняют меня горечью. В голову через буквы просачивается, Он правда мертв. Я опускаю руки, расслабляю тело, смиряюсь. Горечь заполняет меня до пояса, но все прерывает дикая нежданная злость, как будто мрачная мелодрама про потерю близкого прерывается низкопробным боевиком с кетчупом вместо крови. Самоубийство? Ввожу заголовок в поиск, и выпадают еще 4 текста разных медиа, скопированные слово в слово. Нахожу контакты главвреда одного из них, набираю и просто даю рту выплюнуть скопленный яд, в котором я мариновалась 2 дня. «Дичь свою убери про Дениса Скуратова! Я его лучше всех знаю! Не мог он сам себя убить, не мог! Если проверять факты не умеешь, спроси у меня! Я его лучший друг!» Выхожу из тела и смотрю, как быстро растериваю всю решительность и кривлю рот от подступающего плача. У меня нет ни сил, ни доказательств, только густая боль. Человек по другую сторону слушает до конца, а после спокойно отвечает. «Легче?» Я кидаю трубку и опадаю на пол. Я как мать на похоронах, потерявшая землю, только некому отвезти за оградку и плечо подставить. Опять пишу Егору. «Дело есть. Молчание. Взломай мне страницы Дэна». Егор читает и ничего не печатает. Громыхает входная металлическая дверь, подрагивают стекла в рамках от удара. Узнаю папин замах. Успеваю вскочить с пола. «О, ты чего здесь? Опять натворила чего?» Спрашивает он вместо «привет», вешая фуражку на ручку шкафа. Я подхожу к папе и утыкаюсь глазами в плечо, мочу ему рубашку слезами. Он деревенеет, сжимается, усыхает. Немного стоим под мои всхлипы. Потом он вспоминает, что у него есть рука, и накрывает ею мою голову. Его ладонь большая, надежная, как черепичная крыша, и соединяет мои части, которые разъединила трещина. Я накрываю его руку своей, чтобы он вдруг ее не убрал, и впервые говорю вслух. «Дэн умер». Хочется сплюнуть фразу, чтобы она не осела во рту, не обосновалась в воздухе, в моей видимости, в папиной памяти. Не вижу, значит, не существует. Не говорю, значит, не произошло. Не признаю, значит, неправда. Сколько я еще так протяну? Становится стыдно, что я принесла в дом плохие вести. Я то самое горе луковое в семье, у которого все не слава богу. То в больницу попаду, то подерусь, то из универа вылечу. Где твоя ответственность за семью? Дочь судьи и полицейского. Не посрами, не шатайся, учись. А я все наоборот. Когда они нашли у меня баллончик с краской, а город уже украшали надписи из взломанных сообщений, папа меня отхлестал проводом от переходника. Мне не было стыдно, плохо или обидно. Я просто держала в голове, что меня не убьют, не покалечат, а удары когда-нибудь кончатся. Под отцовской яростью прятался страх. Если всплывет, что к надписям причастна я, то они с мамой рухнут с высоких должностей. В маленьком городе другой такой работы не найти, поэтому пришлось бы мельчать и беднеть. Мне хотелось выпутаться из семейных ожиданий, чтобы каждый раз не взвешивать. Это достойно моей фамилии. А это? Поэтому после взбучки я продолжила писать разоблачительные цитаты на асфальте. Но морая имена родителей, я была не похожа на себя. Все, кроме глаз, спрятано под чужой одеждой. Под чужой одеждой никто не вычислит, не опознает. Сойдет за заботу? Мой отец стоит недвижимо и ждет, пока я освобожу его руку. Телефон вибрирует, дергаюсь, сбиваю с головы конструкцию. На экране сообщение от Егора. Номер, который я знаю наизусть, и набор из букв и цифр. Мне уже не нужно ничьё плечо, лишь одиночество. Отец успевает только спросить, когда. Я торопливо отвечаю. 7 июля. И хлопаю дверью в свою комнату. Закрываюсь изнутри, ввожу пароль, захожу внутрь карандашного портрета. В сообщениях, помимо моих, висит непрочитанное от 7 июля. На аватаре женское лицо. Открываю диалог, и внизу Сразу же за белой пустотой читаю: «До встречи на Сириусе».